сон воспоминаний нахлынул на девушку. Воспоминаний, представших теперь в новом свете. Но больше всего ее угнетало, что они проносились перед ее мысленным взором приятными, светлыми, говорившими о его уме и доброте. И, как ни странно, только сейчас до нее дошло, почему некоторые дамы обращались с ней холодно, недружелюбно, глядели с подозрением. Раньше Касси считала, что причиной всему ее юность, неопытность, но теперь поняла. Это ревность, жестокая ревность к ее дружбе с графом. «О чем ты думаешь, Кассандра?» «Ни о чем», — быстро пробормотала девушка, скрывая смущение. «Я больше не хочу говорить о прошлом». «О, не сомневайся, Кассандра, мои чувства к тебе не изменятся». «И я останусь прежней, милорд». Заметив, что его взор устремлен на ее обнаженные груди, Касси попыталась прикрыться одеялом, но его ладонь накрыла ее пальцы. «Оставьте меня в покое! Я не хочу вас!» Граф недоверчиво покачал головой и прильнул к ее губам. «Пожалуйста, я не желаю ничего чувствовать. Мне не нужна ваша страсть!» Она уперлась руками ему в плечи, пытаясь оттолкнуть. Разум продолжал восставать, даже когда он подмял ее под себя, вжимая в мягкую перину. Энтони припал к розовому соску, обводя языком сразу затвердевшую вершинку. Она догадалась, что он побуждает ее оставить сопротивление, отдаться собственным ощущениям, и, перестав вырываться, запустила пальцы в его густую шевелюру, приоткрыла губы и жадно, лихорадочно стала возвращать его поцелуи. Наконец он навис над ней, и она, напрягшись, приподняла бедра в слепой жажде поскорее ощутить его власть над собой. Он неистово ворвался в нее, и девушка громко всхлипнула, царапая ногтями бугрившиеся мышцы спины. Водопад безумного наслаждения обрушился на нее, и она беспомощно прильнула к Энтони тихими стонами, уткнувшись в ложбинку между ключицами. «Ах, Кассандра!» прошептал Энтони, опаляя горячим дыханием ее волосы. Он повернул ее на бок и, не в силах больше сдерживаться, окунулся в океан блаженства. Было почти 10 ночи. Граф поднялся из-за стола, закрыл счетную книгу и размял онемевшие плечи. Касси свернулась калачиком на диване, очевидно, целиком погруженная в роман, который сосредоточенно читала вот уже 3 часа. Энтони чуть заметно улыбнулся. Тонкие пальчики теребили падавший на плечо длинный золотистый локон. Старая, давно известная ему привычка. Голубое шелковое платье с низким вырезом и без всякой отделки открывало белоснежную грудь. Граф представил, как под его пальцами распрямляются и твердеют розовые соски, и снова улыбнулся. За последние несколько дней она сопротивлялась ему исключительно для приличия, из ложной девической скромности. Правда, это происходило только по ночам. Днем она по-прежнему оставалась диким зверьком, то и дело набрасывалась на Энтони, а характер ее, казалось, стал куда более сварливым, и все потому, что она безрассудно пылко принимала его ласки, и совесть не давала ей покоя. Граф подошел к девушке и протянул руку. «Пора в постель, Кассандра!» Она прижалась к парчевым подушкам, но ничего не ответила. «Кассандра!» — мягко повторил он, сжимая ее оголенную руку. Но девушка вырвалась. «Я нисколько не устала, милорд, и не имею ни малейшего желания ложиться спать». В широко раскрытых глазах застыло странное выражение, заставившее его на мгновение замолчать. «Тебе так нравится роман, дорогая?» «О, да!» — подозрительно поспешно заверила она, прижав тонкий томик груди. «Он так интересен, милорд, что я не могу от него оторваться!» «Вероятно, мне следует нанять для вас учителя!» Касси недоуменно подняла брови. «Ты читаешь весь вечер, любимая, но добралась лишь до 3-й страницы!» «Дорогая! При столь остром уме можно было выдумать более убедительную причину». Девушка раздраженно захлопнула книгу. «Прекрасно, милорд. Если вы хотите знать правду, я не желаю снова подвергаться насилию и буду спать здесь, на диване. Насилие? Боже, девочка моя, ты прекрасно знаешь, что после самой первой ночи и речи не может быть о насилии.